И теперь он не Сережка, а Сергей Кондратьевич, отважный полярник. Ему белый медведь принес вчера на полюсе скакалку, а на деревянные ручки Галина имя, фамилия и адрес. «Это я лупой выжигал», — похвастался Вовка. «Спасибо тебе за это», — пожал ему руку Кузнецов. «А то бы я Галю с мамой не скоро нашел». «Что ж мы стоим?» — спохватилась мама. «Пойдемте скорее, я вас всех обедом накормлю. Галя, ты картошку принесла?» «У нас теперь столько картошки», — отвечает Галя, «что на целый месяц хватит, а то и на два». «Замечательно!» — говорит Кузнецов. «Жареная картошка — мое любимое блюдо. А кончится, я сам за картошкой в магазин ходить буду. Женщинам не полагается тяжести носить». Ушли они картошку жарить, а во дворе старичок с бородкой появился. В каждой руке по пакету молока. «Долго же ты отсутствовал», — говорит ему баба Арина. «Все задания прогулял». «Эх, не повезло мне как», — огорчился старичок. Но баба Арина его чаем угостила, с молоком и ватрушками. После третьей чашки старичок и успокоился. Несколько историй про Юру Шевелькова и Вадима Сорокина, рассказанных Вадимом Сорокиным. «По глазам вижу». Ольга Алексеевна открыла классный журнал, и стало слышно, как этажом ниже бухает в спортзале баскетбольный мяч. «Меня сейчас вызовет, по глазам вижу», — шепнул Юрка. «Скоро звонок», — попытался я его успокоить. «Нет, вызовет, по глазам вижу». «К доске пойдет Костиков», — объявила Ольга Алексеевна. Толстый Шура Костиков неуклюже выбрался из-за парты и, шаркая, побрел между рядами. «Не учил, по ушам вижу», — огорчился Юрка. Костиков стоял у доски, опустив голову. «Учил?» — спросила Ольга Алексеевна. Костиков молчал, переминаясь с ноги на ногу. Его большие розовые уши стремительно краснели. «Садись, Костиков!» — вздохнула Ольга Алексеевна. «Двойка!» «Не в духе она сегодня! Ой, не в духе!» — зашептал Юрка. «По помаде вижу!» «По какой помаде?» «По губной какой же еще?» «При чем тут помада?» — удивился я. «В том-то и дело, что нет помады!» Юрка взглянул на учительницу и тихо затараторил мне в ухо. «Не успела себя в порядок привести, даже губы не помазала. Значит, в семье что-то не клеится. С мужем поругалась, чашку разбила, суп пересолила, все из рук валится. Какая уж тут помада!» Я посмотрел на Юрку и покрутил пальцем у виска. «Таня Еремина», — вызвала Ольга Алексеевна. «Отмена крепостного права сопровождалась разорением бедных слоев крестьянства», — с воодушевлением начала отличница Еремина. До звонка оставалось совсем чуть-чуть. Юрка расслабился и развалился на стуле. Потом посмотрел на Ольгу Алексеевну, наклонился ко мне и произнес. «Вообще-то она тетка не вредная. Все у нее еще наладится, по прическе вижу». «Как это?» — не понял я. «Как-как?» — рассердился Юрка. «Не видишь, что ли? Прическа модная, симпатичная. С такой прической она быстренько еще раз замуж выйдет. Второй раз уже не ошибется, подберет мужчину работящего, покладистого. Шевельков!» — раздался голос Ольги Алексеевны. «Продолжи ответ Ереминой. Садись, Таня, пять». Юрка встал, посмотрел на часы и тяжело вздохнул. На перемене Юрка открыл дневник и принялся внимательно рассматривать новую двойку.